сокращаем поток входящего. В книге мы начали путь цифрового минималиста с разбора личных документов и социальных сетей. Но для вас может быть сначала актуально остановить поток входящего. Пытаться удалять ненужное и сортировать нужное, когда со всех сторон сыплются новые файлы, информация в лентах и срочные дела – это как убирать снег во время снегопада. Но в отличие от погоды, цифровое пространство можно контролировать. Конечно, мы всегда можем захлопнуть ноутбук и сунуть его под диван, но это скорее метод страуса, и проблему он не решит. Если информационный шум пожирает все ваши ресурсы, пора закручивать кран.